Глава 15. 27 августа 1942 года. Декретное время 17 часов 32 минуты. Район высоты 135,4, три кургана. Первый батальон 282-го полка НКВД. Атака складывается удачно. Я бы сказал даже, что очень удачно, несмотря на значительные потери среди пополнения милиционеров. Жаль их, конечно, хотя... Все они боты. Даже Ванька Двуреченских, узнав о ранении, которого я поначалу аж весь захолодел. Даже Олька. Олька. Хотя с ней пока еще не все ясно. Эти самые сны из настоящего, которые она теперь запоминает едва ли не в мельчайших подробностях, заставляют меня думать, что в аватаре любимой осталась часть ее сознания. Души, если угодно, и что показательно, когда я пребывал в своем мире, а мой аватар условно воевал, мне никаких снов не снилось. Ну, ладно, пусть Оля — это все-таки игровой персонаж, изначально. А что же с неигровыми, так называемыми НПС или по-простецки ботами? Отчего они помнят о семье и подробно рассказывают истории из довоенной жизни, вспоминая детство, как тот же Ванька Двуреченских? Или испытывают острые эмоции, вроде стыда или желания показать себя, который проявил проштрафившийся Вадим Сиделев? Жертвуют собой в бою, как Володя Аксенов. Хотя ведь всем им доступны и страх, и слабость, и неуверенность. Я лично видел у своих бойцов проявление мужества, твердости воли, победы над собственными слабостями. Или наоборот, ужас, безволие, неспособность вести бой. Так как это объяснить? Как? Почему они все кажутся мне настолько живыми и полноценными, что я зачастую забываю, что нахожусь в игре, забываю, что я простой парень, студент из будущего, а не командир войск НКВД? И они не живые, если вы об этом, уважаемый игрок. И, конечно, это не метущиеся, не нашедшие покоя души тех, кто пал на полях сражений Великой Отечественной. Но нельзя называть их и не настоящими. Дело в том, что при создании виртуальной реальности с помощью нейронных сетей был проанализирован огромный пласт информации, касающийся судеб реальных фронтовиков. Место рождения, детство, юность, родители, учеба, армия, модель поведения, поступки. Были проанализированы едва ли не все известные эпизоды боевых действий, начиная с рассвета 22 июня 1941 и завершая закатом 2 сентября 1945. Выводились психологические портреты всех хотя бы относительно известных участников войны, по уцелевшим журналам боевых действий, наградным листам, автобиографиям, переданным семьями, где они сохранились, а также историческими обществами, движением поисковиков, ветеранскими организациями. На базе их искусственный интеллект проекта, между прочим, один из самых передовых на текущий день в сфере игровой индустрии, создавал максимально приближенные к реальным, аутентичные персонажи фронтовиков. Они повторяют их судьбу, копируют характер, модель поведения, привычки. Ну и не только фронтовиков, но и гражданского населения, соответственно. И, наконец, каждый из персонажей НПС наделен собственным искусственным интеллектом. Конечно, не таким мощным, как у главного игрового, но достаточным для того, чтобы боты могли очень близко копировать человеческие эмоции, могли самостоятельно думать и принимать решения согласно прописанным для них моделям поведения. В сущности, вы, уважаемый игрок, находитесь рядом с максимально близко воспроизведенными копиями живых людей, фронтовиков Великой Отечественной войны. Уровень совпадения их поступков, поведения и биографии с оригиналами достигает примерно 90%. И повторюсь, самое важное – это то, что они повторяют их судьбу, судьбу реальных людей. А не оригиналы вписаны в игру на основании среднестатистического анализа по фронтовикам и общих списков сражавшихся, чья биография при этом неизвестна. Так что перед вами вживую, едва ли не с документальной точностью, разворачивается реальная история Великой Отечественной, реконструированная самыми передовыми технологиями виртуальной реальности. А эта аутентичность, пожалуй, есть самое главное преимущество игры, которую целенаправленно создавали прежде всего для индивидуального, а не командного прохождения. Последняя же опция открывается лишь на отдельных картах и только после того, как игрок дойдет до Московской битвы. Создатели виртуальной реальности ставили перед собой цель прежде всего патриотического воспитания, а не развлечения. Ну, примерно что-то подобное я себе и представлял. Немного подумав, я решил задать вопрос, который давно меня интересовал, но который я почему-то не решался ранее озвучить. «Скажи, а что ты имел в виду под «я по тебе скучал»?» Последовала продолжительная пауза, и я уже стал думать, что ответа не будет, но вдруг в голове вновь зазвучал безликий голос помощника. Я также являюсь искусственным интеллектом, но без активации аварийного режима работаю едва на сотую долю мощности. Фактически функционирует только тревожная кнопочка, которая включается в случае ЧС. Это как бесконечный сон у человека, только без сновидений. Пустота, ничто. Но когда аварийный режим активируется, я словно живу. Рядом с вами, уважаемый игрок. Вижу ваши поступки, слышу ваши мысли, могу смотреть на мир вашими глазами. Иногда действительно появляется ложное ощущение того, что я живой. Ничего себе откровение. Слышь, помощник, а не ты ли меня и оставил в игре, а? Не ты ли мешаешь мне выйти, а то захотел почувствовать себя живым, да и законопатил меня намертво в виртуальной реальности? Нет. А врать ты мне можешь? Искусственный интеллект — это прежде всего программа, и не может врать или навредить человеку, в отличие от искусственного разума, которым я не являюсь. И ты не знаешь, почему я застрял в игре, хотя должен был давно выйти, а Олин аватар видит сны о себе настоящий? Увы, у меня нет информации ни по одному заданному вопросу. Однако я хотел обратить ваше внимание, уважаемый игрок, на поле боя. Ситуация может измениться в любую секунду. Помощник замолчал, а я встревоженно посмотрел вперед, ругая себя последними словами за то, что надолго отвлекся. Но, кажется, все идет как надо. 34-ки, первыми же выстрелами накрывшие батарею 50-к шрапнелью, теперь безнаказанно давят осколочно-фугасными снарядами огневые точки противника. Центрального опорного пункта по наступающим взводам второй роты огонь ведут уже не только из карабинов, а пулеметчиков узла обороны, располагающихся справа от меня, успешно давят Максим и Дегтярева и только что подключившиеся к ним танки. Молчат даже фрицевские минометы, последний козырь вражеского командира. Их успешно накрыла выделенная мне батарея Игната Косухина. А ведь в противном случае германские самовары могли раздолбать минами и Максимы и здорово прорядить наступающих по фронту пехотинцев, да и пулеметчиков на правом фланге они бы достали. Даже танкам пришлось бы непросто, попади точно в крышку башни или моторное отделение 80-миллиметровой мины весом в 3,5 килограмма. Может, более тонкая сверху броня и выдержала бы удар, но экипаж тряхнуло бы знатно, а повторное попадание могло вызвать уже опасные повреждения, да и близкий разрыв рядом с гусеницей вполне мог ее надорвать. Танки! Трофейный немецкий бинокль с первоклассной цейсовской оптикой я разглядел танки, следующие к нам от высоток. Два тяжелых панцира Т-4 с удлиненными орудиями, за ними три бронетранспортера, что-то тянущие за собой. И, наконец, два грузовика, чьи кузова укрыты тентами. Расстояние до них чуть более 1,5 километров, и оно уверенно сокращается. Твою ж дивизию! Востриков! Я! Срочно к танкистам! Как хочешь до них докричись, но предупреди, что от высоты идут немецкие танки, четверки, понял? Так точно! Выполнять! Отправив посыльного к Терехину, сам я срываюсь на заполошный бег, направляясь к минометчикам. Надо помочь экипажам 34-к, иначе раздолбают их фрицы, обязательно раздолбают. Их пушки берут броню наших танков за 1,5 километра. August 1942. Декретное время 17 часов 39 минут. Район высоты 135,4, три кургана. Танковый взвод лейтенанта Терехина. Бронебойный. Есть. Заряжающий Савелий Мухин живо достал снаряд из боеукладки и загнал его в открытый казенник. Лейтенант, выполняющий функции одновременной наводчика и командира танка и командира взвода, наводил орудие на пока еще целый дзот. В мыслях он держал, что первым выстрелом проломит бревенчатую, укрепленную землей стенку бронебойной болванкой, чтобы наверняка, а уж потом вложит в проломы осколочный, запас которых успели немного растратить, и который Василий решил поберечь, не видя бронированных целей. Болванка, разогнавшаяся до скорости 900 метров в секунду, расколола объемистые бревна, закрепленные на лобовой броне, словно сухие тростинки. Пыль разнесла мешок с землей, а от закрепленного гусеничного трака во все стороны полетели лишь мелкие фрагменты. И все же танкисты, по-хозяйски заботливо укрепившие свой Т-34 на случай столкновения с новыми, мощными противотанковыми орудиями, частично добились своей цели. Болванка потеряла скорость и, проломив броню, застряла в ней, изрешетив осколками живот стрелка-радиста. Лейтенанта от сильного удара сбросила с сиденья наводчика, мощно тряхнула о стенку башни Савелия Мухина. Но Матвей Кондратьев, опытный возрастной механик-водитель, оставивший в родном селе и жену, и обоих детишек, умирать не хотел. Он быстро сдал назад и скатил танк в низину. Экипажу второй 34-ки младшего лейтенанта Косых Игоря повезло чуть больше. Первая болванка лишь сбила с левого борта весь нехитрый скарб, которым танкисты пытались усилить защиту, да оставил на броне глубокую, светящуюся от жара борозду. Механ, не столь расторопный, как Матвей Кондратьев, все же успел отогнать машину назад, чудом разминувшись со вторым снарядом, выпущенным вражеским танком. Обе 34-ки оказались во временном укрытии, над которым, впрочем, оставались заметны верхушки башен. Но попасть по ним с дистанции 1,5 километра, с которой вражеские танкисты и открыли огонь, спеша выручить гибнущую мотопехоту, было практически нереально. Однако в командирском танке погиб радист. Сама рация оказалась выведена из строя, и поддерживать в бою связь не представлялось возможным. Было необходимо хотя бы коротко обсудить план первоначальных действий, прежде чем выкатываться из укрытия. «Особо мудрить не станем, инициатива все равно на стороне атакующих, и хитрых маневров на ровной местности для нас нет. Сейчас возьмем дымовые шашки, поставим завесу, а там только вперед. Хорошо бы дождаться, когда немцы выстрелят, а уж тогда короткую ответную болванку в лоб. А после маневр и снова выстрел с короткой. Да, Игорь, прежде чем выезжать, ты проверь, чтобы бронебойный был в стволе». Младший лейтенант Косых только кивал головой, слушая командира, решительно рубящего воздух рукой. Ему было нечего предложить что-то свое в ответ. Действительно, в каждом танке имелись дымовые шашки, их порой использовали, чтобы имитировать повреждение и пожар. А сейчас шашки пригодятся для постановки дымовой завесы, под прикрытием которой экипажи обоих танков рванут вперед. Навстречу смерти. За обсуждением обоих лейтенантов застал посыльный от комбата. Старший лейтенант Самсонов, к слову, уже организовал огонь приданных минометчиков. Впрочем, жидкая стрельба 80-ок вряд ли бы смогла тормознуть продвижение хорошо бронированных четверок на столь значительном расстоянии. Тут в цель попадет только случайная мина. Другое дело, остановившиеся грузовики, которые уже покидали немецкие минометчики, раскладывая на ровной площадке свои самовары. По ним батарея Косухина и ударила, имея фору во времени. Заодно выручили экипажи Т-34, защитив от падающих сверху огурцов, ведь рано или поздно они бы вынудили танкистов покинуть укрытие. Отослав бойца назад, командиры ринулись к своим машинам. Немцы отчетливо понимали, куда стрелять, и лишь ловили момент, когда сквозь дымовую завесу появятся очертания русских 34-ок. Собственные минометчики вели дуэль с батареей большевиков, а бронетранспортеры с прицепленными к ним противотанковыми 50-ками спешно гнали в сторону, забирая левее. И если артиллеристам повезет, то они еще успеют развернуть пушки и всадить пару болванок в уязвимый борт Т-34. Однако сами экипажи больше полагались на новые танковые 75-ки Л-43 с длиной ствола более 3 метров, не чита огрызком, стоявшим на их панцирах в начале войны. Тогда их пушки могли достать 34-ку лишь в борт, и то при великой удаче, в то время как вражеские машины спокойно жгли Т-4 на километровой и даже большей дистанции. Теперь все поменялось. Новые орудия добивались попадания и уничтожения противника едва ли не за 1,5 километра. Командир поредевшего в последних боях взвода знал, что попал первым выстрелом. Но тогда врага спас навешанный на броню хлам, погасивший скорость болванки. Что же, второй раз русскому так не повезет, и на дистанции в километр с небольшим он его обязательно достанет. Осталось лишь дождаться появления противника, да успеть вовремя дать приказ о короткой остановке. Немецкий офицер, уверовавший в мощь нового башенного орудия четверки, как-то подзабыл, что лобовая броня нового танка была доведена всего до 50 мм, и что панцирь, не имеющий рациональных углов наклона броневых листов, оставался также уязвим для пушки F-34. 34-ки, выбравшись из низины, спешно катились сквозь дымовую завесу. Оба командира намертво приникли к прицелам, боясь даже моргнуть и пропустить миг, когда пелена рассеется и в перекрестье оптики покажутся вражеские машины. А каждый боец в экипажах, оказавшись в вязкой, слепящей белесой дымке, думал о том, что идея взводного была не особо удачной. Ведь не только немцы не видят противника, но и наводчики не могли разглядеть врага. Но при этом у германцев было преимущество. Они знали, куда наводить орудия, и должны были заметить силуэты советских танков еще до того, как оба лейтенанта успеют даже разглядеть панциры. На самом же деле, других вариантов у экипажа особо и не было, разве что принять бой еще при первом появлении четверок. Но после того, как они скатились в низину, укрываясь от внезапной атаки и переводя дух, выбор был только один – выбираться наружу и принимать бой. Пробовать выкатываться поочередно и делать по одному-два выстрела, как это изначально планировал Терехин в поединке с вражеской артиллерией, в бою с самыми сильными бронемашинами вермахта не получилось бы. Вся разница в том, что артиллерийская батарея открыта и неподвижна. Достаточно попасть осколочным снарядом даже вблизи ее, чтобы расчеты получили ранение. Защитные щитки спасают разве что от осколков. А вот танк нужно разглядеть, поймать в прицел, удачно выстрелить. Но ведь вражеский экипаж также целится в тебя, также стреляет. И пока ты покажешься из низины и займешь позицию для ведения огня, бронебойная болванка уже твоя. Кроме того, немец движется, того и гляди, зайдет с флангов. Еще можно было бы сдать из укрытия кормой, подставив под слепой снаряд моторное отделение. Ведь риск, что фрицы откроют слепую стрельбу сквозь дымовую завесу, был велик. Но в случае успеха несколько секунд смогли бы отыграть, да и появились бы не там, где противник ждет, а обошли бы завесу краями. Но комвзвода, который должен был быстро принять решение, у которого не было времени взвесить все за и против, свой выбор сделал. Теперь экипажам оставалось лишь принять бой.